«Ахмед, я тебя прошу, выключи свою волынку», — проговорила бригадир Наджибула, подняв глаза от письма. «Аллахом клянусь, ты меня уже достал». «Это ты меня достал», — проворчал Ахмед, приглушив, однако, свой магнитофон. «И ты — это работа, это зима. У нас в кишлаке сейчас, наверное, уже кизил цветет». «Ха, кизил-мизил», — передразнил его старый плотник Раджиб, один из лучших работников в бригаде. «У тебя в кишлаке, кроме того кизила, есть нечего. Тебе деньги нужны? Нужны. Тебе работа нужна? Нужна. Так что сиди и не рыпайся. Мы спать хотим, Наджибуладжан. Письмо домой пишет, а ты свою музыку запустил». Ахмед тяжело вздохнул, выключил магнитофон, но прежде, чем лечь на раскладушку, выглянул в окно. И испуганно вскрикнул. «А шайтан, вы посмотрите!» «Ну что еще там?» — недовольно переспросил Наджибула, отложив ручку. «Ну нет с тобой покоя, что случилось?» «Бригадир Джан, погляди!» Ахмед показывал на маленькое запотевшее окошко. «Ты только погляди!» За окном метров 100 от вагончика полыхало в полнеба огромное зарево. Наджибула не сразу понял, что горит дом хозяйки. Тот самый дом, который они в поте лица возводили последние несколько месяцев. Осознав это, он кинулся к двери, хотя и понимал, что погасить такое огромное пламя своими руками не смогут. Да и никто, в общем-то, не сможет. Тем не менее, Наджибула бросился к двери, толкнул ее. Дверь не поддавалась. Бригадир навалился на нее всем весом, но по-прежнему не было никакого результата. Секундой позже к нему присоединились Ахмед, потом все остальные рабочие повскакивали с коек и бросились на помощь своему бригадиру. Но все было впустую, дверь не шелохнулась. Прежде чем подпаливать дом, поджигатель на всякий случай подпер дверь вагончика лома. Убедившись, что ничего не получается, Наджибула застонал, схватился за голову и произнес несколько цветистых таджикских выражений, соответствующих моменту. Только после этого он достал свой мобильный телефон. Он набрал номер ни пожарной части, ни полиции. В соответствии со строгим и недвусмысленным приказом он набрал номер хозяйки дома, Анны Сергеевны Галкиной. Анна Сергеевна неоднократно предупреждала его, как и сторожа Николая Прохоровича, что в случае любых происшествий, любых неприятных неожиданностей надо звонить ей, только ей и никому другому. Дальше уж она сама будет разбираться. «Полицию вызывать вообще никогда не надо», — разъясняла хозяйка. — От нее одни неприятности. В этом Наджибула был с хозяйкой совершенно согласен. Кто-то, а уж он-то, перетерпел от полиции множество неприятностей. Поэтому он набрал номер хозяйки и встал на вытяжку, как будто та могла его видеть. — В чем дело? — раздался в трубке заспанный и недовольный голос Анны Сергеевны. — Что случилось? — Беда, хозяйка, — проговорил Наджибула, невольно понизив голос. — Совсем беда. «Да в чем дело?» — раздраженно переспросила та. «Говори ясно, что ты мне голову морочишь?» «Пожар, хозяйка!» — выпалил Наджибула, покосившись на окно, где по-прежнему полыхало огромное зарево. «Дом горит, хозяйка, совсем горит!» «Скажите вы мне, Анна Сергеевна, кому вы дорогу перешли?» — проговорил капитан полиции Сидоров, проникновенно взглянув на потерпевшую. Однако на Анну Сергеевну Галкину такие простенькие приемы не действовали. Она ответила полицейскому прямым законопослушным взглядом и пожала плечами. «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Очень даже хорошо понимаете». Капитан взглянул на дымящееся пожарище и тяжело вздохнул. «Вот как работать в таких условиях, когда даже потерпевшие не хотят сотрудничать со следствием? Ведь явный же поджог». Конечно, эксперты еще не закончили осмотр, но я и без них скажу. Собаки подсунули снотворное, сторожа вашего убили, гастарбайтеров в вагончике заперли, чтобы не мешались под ногами. Чистой воды поджог. Значит, нужно искать виновного среди ваших врагов. «Нет у меня никаких врагов», — проговорила Галкина 10-й раз за последнее время. Пожарные залили водой и пеной то, что осталось от его голубой мечты, от ее недостроенного загородного дома, и уехала вовремя в освояси. Скорую везла труп сторожа-отставника, и только этот въедливый капитан все ходил вокруг пожарища. Приглядывался, принюхивался и задавал многочисленные вопросы. «Бензином пахнет!» Капитан поднял какой-то обугленный обломок и принюхался. «Непременно поджег». Хозяйка бывшего дома промолчала. «У меня, Анна Сергеевна, появляется нехорошее ощущение», — проговорил капитан, пнув носком ботинка обгорелую доску. «У меня появляется ощущение, что вы не хотите, чтобы виновный был найден и понес заслуженное наказание. Между прочим, не только за поджог, но и за убийство». «Хочу я, хочу», — отмахнулась от него Галкина. «Только не знаю, чем я могу вам помочь». Ее саму волновал тот же самый вопрос, что и полицейского. Кто так упорно и целеустремленно пытается ее запугать? Теперь после сегодняшнего поджога она сама ясно видела, что все мелкие и крупные неприятности последних дней укладываются в единую схему. Сначала крыса в машине, ерунда, конечно, она не из тех истеричных дамочек, которые поднимают визг при виде мышонка, но все же неприятно. Потом смерть Кузя, тут уж действительно выбили из колеи. Казалось бы, ерунда, собачонка, но она, как ни странно, очень привязалась к Кузе, и смерть его переживала тяжело. И теперь, наконец, этот поджог. Явно кто-то хочет запугать ее, сбить с ног, но кто и чего от нее хотят? Анна Сергеевна безуспешно ломала голову над этим вопросом. «По своему опыту я знаю, что в таких случаях поджог иногда устраивают нанятые рабочие», — продолжал гнуть свое зануда капитан. «Если, допустим, с хозяином насчет оплаты не договорились или просто на почве личной неприязни, ну, у ваших гастарбайтеров твердое алиби. Они были заперты в вагончике, пожарные их выпустили. Сами могли бы сгореть, если бы вагончик ближе к дому стоял. Так что одно остается — выяснить, кто лично вам может желать зла». «Понять не имею», — отрезала Анна Сергеевна. «И никто вам в последнее время не угрожал?» «Никто». «Действительно, не рассказывают же этому капитану про дохлую крысу и задушенную собаку. Нет, от него проку не будет, а неприятности вообще возможны». «Смотрите, Анна Сергеевна, как бы хуже не было», — пригрозил напоследок капитан и зашагал к своей машине. «Типун тебе на язык», — вполголоса проговорила Галкина вслед полицейскому. Мы с дядей Васей погрязли в собачьих проблемах. Бойни расчесал себе бок чуть не до крови. Ветеринар определил, что это у него весенний авитаминоз, и велел проколоть курс витаминов. «Можете, конечно, водить его сюда», — сказал ветеринар недовольным голосом, «но лучше это сделать дома. В конце концов, вы вполне справитесь. Колоть в холку очень легко». Ветеринар имел полное право быть недовольным. Пока мы ожидали в приемной, Бонни успела своротить кофейный автомат. Укусила мопса, перепутав насмерть толстого немолодого кота, спокойно дремавшего на коленях у хозяйки, и вдоволь поиграть в футбол никелированным мусорным бачком. Кот, открыв глаза и увидев перед собой колоритную физиономию Бонни, решил, что пришел конец света, и одним ловким движением прыгнул на подоконник, после чего вскарабкался по занавескам на карниз. Хозяйка кота заламывала руки, мопс лаял, я пыталась поднять кофейный автомат, а Бонни в это время в упоении грохотал мусорным бачком. В конце концов я отстегала его поводком и пригрозила, что больше не буду с ним разговаривать. Бонни угомонился, но смотрел обиженно. «Ну, что такого случилось?» — говорил его взгляд. «Кофейный автомат все равно не работал. Мопс сам виноват. Он укусил меня первый. Коту только полезно подвигаться. Он какой-то толстый. А мусорный бачок был пустой». В глубине души я не могла с Бонни не согласиться, но ветеринар раздражался не зря. Он представил воочию, что останется от его клиники, если Бонни будет приходить туда в течение 2 недель, и настоятельно советовал мне колоть его дома. Бонни безропотно дал себя уколоть только первый раз, впоследствии, завидев шприц, начинал выйти и пытался спрятаться под диван. «Покажите мне такой диван, под который сможет залезть бордоский дог. Самое ужасное, что морепродукты — любимое лакомство моего пса. Ветеринар строго-настрого запретил ему давать. Так что мы с дядей Васей справлялись с Бонни с большим трудом. Дверной звонок заставил меня верхом за Бонни, в то время как дядя Вася держал его огромную морду. Я вздрогнула, едва удержав шприц. Бонни негодующе взвыл. Но дело было сделано. Осталось еще 12 уколов. «Я не доживу», — вздохнул дядя Вася. Пошел открывать и вернулся через минуту с Машей Галкиной. «Ты чего?» — не слишком любезно приветствовала ее я. «А ты чего?» Набросилась она на меня. «Отец звонил, сказал, что послезавтра они прилетают. И что я Марине скажу, когда она обнаружит, что кулона нет?» «Слушай, этот Виталик...» — запинаясь, заговорил дядя Вася. «Ты ничего за ним не замечала?» «Да просто противный, очень нахальный», — выпалила Маша. «Я с ним стараюсь не общаться. Да и некогда, у нас такие дела творятся. Мамин загородный дом сгорел, так они ночью туда поехали, так до сих пор и не вернулись». «Дом, говоришь, сгорел?» — насторожился дядя Вася. «И собаку задушили? А до этого ничего не случилось?» Маша пожала плечами и рассказала нам про крысу. Третьего дня мама пришла страшно злая и велела Дарье Ивановне отдать в чистку светлое кашемировое пальто. А потом погиб Кузя, и Дарью Ивановну уволили. Так что пальто пришлось нести в чистку Маше. «Так-так», — дядя Вася смотрел очень серьезно. «Вот что, девочка, ты будь поосторожнее. Одна, но поздно не ходи, а лучше вообще дом пока посиди». «Как интересно». — встрепенулась Маша. — У меня же занятие. Курсовую надо писать, с преподавателями консультироваться. — Мобильного у тебя сейчас нет? — Василий Макарович заговорил увереннее. Стало быть, принял решение. — Ах, да, украли же вместе с сумкой. Тогда вот что. Он вышел в другую комнату, откуда тотчас раздалась возня. Это Боня пытался проникнуть к нам, чтобы поглядеть на Машу. Вернувшись, дядя Вася протянул нам руку, и в ней лежала маленькая кнопочка. — Это маяк. Если будешь носить его при себе, он укажет нам твое местонахождение. Как интересно, хором воскликнули мы с Машей. Сегодня на ней было коротенькое серое рябенькое пальтишко с большими черными пуговицами. Дядя Вася высверлил одну пуговицу изнутри и приклеил туда маячок. Если все в порядке, то он молчит. А вот если, не дай бог, с тобой что случится, сразу нажимай вот тут. Он показал, где. «Тогда устройство заработает, и мы узнаем, где ты находишься». В это время Боня ворвалась в комнату, и Маша не успела спросить, что же с ней может случиться. Боня вел себя прилично, и Маше очень нравился. Когда хочет, он умеет произвести впечатление на молодых девушек. «Василий Макарыч, чего вы боитесь?» — спросила я, когда Маша ушла. «Но тромчую гнусная история», — вздохнул он. «Уж поверь моему опыту». Это на мамашу наезжают. Причем люди опасные, раз дом подожгли и сторожа убили. Для них все средства хороши. Имущество они мамашу уже лишили, любимые собаки тоже. Теперь остался только ребенок, то есть Маша. «Не дай бог», — испугалась я. А дядя Вася постучал по столешнице. «Ну что, так и будем продолжать в том же духе?» — спросил Мишка Звонарев. И хотя он задал вопрос вроде как в пространство, его приятели прекрасно поняли, о чем идет речь. Неразлучная троица, Звонарев, Силиконов и Каплер, сидела в кафетерии Университета искусств. Они решили прогулять лекцию по истории религии. Было скучно, настроение плохое, и вообще жизнь представлялась всем троим в виде череды бесполезных серых дней, без солнца и света. И это при том, что на улице все же чувствовалось приближение весны. Галдели воробьи на голом еще кусте акации. Прямо под окном кафетерия слегка капала с крыши. «Что ты, Мишель, так нервничаешь?» — лениво спросил Силиконов и сделал вид, что любуется своими вытянутыми ногами, положенными на соседний стул. Откровенно говоря, любоваться там было не на что. Довольно грязные поношенные ботинки, джинсы на этот раз были другие, без нарочитых разрезов. «Я не нервничаю», — огрызнулся Мишка. — И не зови ты меня этим дурацким именем. Мишель, Вермишель, как в детском саду. Ей-богу. — Нервничаешь? — удовлетворенно протянул Силиконов и убрал ноги со стула, повинуясь суровому взгляду буфетчицы Любы. — Психуешь, Мишель, и похоже, что и ночей не спишь. — А ты спишь спокойно? — Мишка повысил голос. — И ты тоже? Он взглянул на Илюшку Каплера, который пытался сделать из мягкого хлеба чернильницу, как Владимир Ильич Ленин в тюрьме, который потом наливал в эту чернильницу молоко и писал им между строк книжек свои статьи и воззвания. Молоко высыхало, тюремщики ничего не замечали, разрешали передать книги обратно, а Надежда Константиновна Крупская аккуратно перепечатывала статьи, предварительно подержав каждый листочек над горящей свечой, чтобы проступили молочные записи. «А что я?» — Каплер поднял глаза от чернильницы. «Я, как все». Он тут же понял, что сморозил глупость, и поправился. «Насчет того, чтобы ночью не спать, это перебор. А вот что, сглупили мы с тобой? Сумкой?» «Тише ты!» — зашипел Силиконов. «Вон у Любы уж торчком встали, как у овчарки. Хочешь, чтобы к вечеру весь университет про это знал?» «Ага, боишься!» — злорадно заговорил Звонарев. «Боишься, что все узнают, что мы воры?» «Ты говори, да не заговаривайся!» Силиконов от возмущения даже привстал со стула. «Потише там!» — крикнула Люба от стойки. «Не в кабаке, не у себя дома!» «А что?» — продолжал Мишка злым шепотом. «Вот узнают все, что мы причастны к пропаже Машкиной сумки. Так еще и все остальное на нас повесят. Ведь пачками сумки у девчонок режут, и мы получаемся такие же, ничуть не лучше!» «Силикон, что он говорит?» Каплер оторвался от своего увлекательного занятия и поглядел вопросительно на Силиконова. «Черт!» — прошипел тот и заерзал на стуле. «Черт!» Именно черт их тогда и попутал. Когда занимались у Заренко, то заметили, какими глазами эта пичуга Галкина смотрит на преподавателя. А чего-то ему Косте Силиконову такие взгляды Галкиной были неприятны. Она вообще вызывала у него какую-то брезгливую жалость. Вечно бледная, с несчастными глазами, говорит тихим голосом, улыбается редко, как будто в чем-то виновата. Двери открывает тихонько, в аудиторию протискивается бочком, садится всегда в уголок и молчит. Не курит с девчонками на перемене, в бар пиво пить не ходит, кофе этого редко выпьет. И че Ленка Симакова с ней дружит? Вот девка-то девка, смотрится отлично, красотка, каких мало, прикид фирменный. Но у Ленки свой секрет. Влюбилась в этого идиота Гарика, а он в казино играет. Сказал ей как-то Силиконов, что Гарик этот конченый человек. Крышу у него напрочь снесло. Может, и саму Ленку в казино проиграть. Ух ты, как Ленка на него напустилась. Так послала, не твое, говорит, собачье дело. С кем я? А если будешь еще мне вод мутить, так голову твою лысую расцарапаю. Месяц в платочке ходить придется. Машка не такая. Это ты что ни говори, только бледнеет да трясется, ребята, шепчет не надо, ну зачем вы так? Иногда так хочется эту треску мороженую расшевелить, чтобы закричала, ногами затопала, с кулаками набросилась, а она от них только шарахается. Вот в этот раз углядел Силиконов, как Машка на препода пялится, и все понял. Втрескалась наша Маша по самые уши. Мишка Звонарев что-то сказал, она и не слышала. Тот Заренко-то, конечно, хвост распустил, как павлин, ему лишь бы кто на него влюбленными глазами смотрел. Машка все на свете позабыла. Тогда Силиконову в голову та мысль пришла. Схватил он сумку бесхозную, да звону показывает на антресоле. В той аудитории потолки такие высоченные, что на антресоле уже лет 20 никто не залезал. Представили они, как Галкина сумки хватит с собой бегать, искать, в глаза заглядывать. А они проморожат ее, конечно, посмеются, поострят, да и достанут сумку. Ну, заставят там на столе протанцевать или под столом прокукарекать. Но вышло все по-другому. Все ушли, Галкина сумки хватилась, забегала по аудитории, губы дрожат, на глазах слезы. Бледная стала аж до синевы. Пока они трое покурить вышли, думали, куда Машка денется без сумки-то. Вернулись? Нет никого. И уборщица аудиторию закрывает. Как это Галкина мимо них просочиться сумела? До сих пор не понимают. Вечно как мышь норовит прошмыгнуть, чтобы ее никто не заметил. Наутро по-прежнему Машка молчит, только похудела еще больше, да с лица совсем спала. Хотели они к ней в буфете подойти и вроде бы, к слову, про сумки поинтересоваться. Да там с ней девка какая-то бешеная оказалась, набросилась на них, как фурия, чтобы к Машке не приставала. Да нужна она кому 100 лет. «И что ты предлагаешь?» — спросил Силиконов. «Чтобы мы достали эту чертову сумку и при всех торжественно преподнесли ее Галкиной, как ценный подарок? И что она нам скажет?» «Да плевать, что она скажет. Не можем мы просто так все оставить. Ведь у нее там зачетка студенческая, ведь она в деканат пойдет, заявит, что украли. И как тогда выпутываться станем?» «Илья, ты что молчишь?» — взывал Звонарев. Каплер в это время старался аккуратно налить в хлебную чернильницу за неимением молока черный кофе. Хлеб мгновенно впитал жидкость, чернильница потеряла форму, и кофе растекся по столу неаппетитной бурой лужей. «Слушайте, кончайте безобразничать!» — Люба стояла рядом и негодующе взмахнула тряпкой. «Шли бы на занятия, балбесы!» «Надо достать сумку и посунуть Галкиной», — после недолгого размышления изрек Силиконов. «Завтра в той аудитории занятия будут». «Зачем ждать до завтра?» — возразил нетерпеливый Звонарев. «Пошли уж сегодня. Илья замок откроет, Кулибин наш самоучка, народный умелец». «Ну, что ты там возишься?» — Звонарев с высоты своего роста оглядел университетский коридор. «Застукают нас здесь. Как отмазываться будем?» «Сейчас, еще секунду». Каплер склонился над замком, пыхтя как отличник над контрольной. «Сейчас». Замок щелкнул, и дверь аудитории открылась. «Вау!» — воскликнул Силиконов и первым устремился внутрь. «Ну, Звон, куда ты чертову сумку закинул?» «Да вон туда», — Звонарев показал на старинный антресоль сбоку от преподавательского стола. «Только достать ее оттуда, у меня роста не хватит». «Это у тебя-то не хватит». Маленький Каплер снизу вверх посмотрел на двухметрового Звонарева. «Так куда ты ее засунул?» «Одно дело туда, другое оттуда», — рассудительно проговорил Звонарев, вставая на цыпочки. «Тогда я сумку просто забросил. Нет, не хватает роста». «Тогда тебе интересно было», — подал реплику Силиконов. «Ну, видишь же, не хватает полметра», — вздохнул Звонарев и отступил от стены. «Еще бы лестницу достать». «Где же ее взять?» — огорчился Каплер. «С лестницей любой дурак сможет, а ты так попробуй». «Может, стол придвинуть?» — предложил Звонарев. «Да ладно тебе стол!» Силиконов оглянулся на дверь. «Еще припрется кто-нибудь на шум. Давай лучше ты встанешь к стенке, а я Илюшку себе на плечи посажу. Он легкий, ты его удержишь». «А он со своими грязными сапогами мне плечи испачкает? Скажи спасибо, что не душу». Звонарев вздохнул и прислонился к стене. Силиконов подсадил Каплера, и тот вскарабкался на плечи приятеля. «Ух ты!» — проговорил он, оглядевшись. «Какой отсюда классный вид! Звон, я теперь с тебя ни за что не слезу. Мне тут нравится». «Кончай прикалываться, ладно?» — пропыхтел Звонарев. «Я дольше 5 минут не выдержу, сломаюсь. Хватай сумку и слезай». «Жалко!» — вздохнул Каплер. «А я думал, новый вид экстремального спорта придумал — катание на Звонаревах». «Я тебя сейчас сброшу», — пообещал ему приятель. «Ну, уж пошутить нельзя». Каплер запустил руку в антресоль, схватил сумку и заверещал. «Следующая часть программы — скоростной спуск». Он спрыгнул на пол и потянул сумку Силиконову. «Приземление прошло успешно. На землю доставлен образец лунного грунта». «Ну ладно, можешь сваливать», — проговорил Звонарев, отряхиваясь. «Каплер, ты бы хоть изредка ботинки чистил, а то у меня на плечах теперь помидоры разводить можно». «А давайте поглядим, что там у Палкиной в сумке, из-за чего она так расстроилась», — проговорил Каплер, потирая руки. «Да что у нее там может быть?» — отмахнулся Звонарев. «Расческа, конспекты и прокладки». «Нет, но должен же я знать, из-за чего рисковал жизнью», — не унимался Каплер. «Из-за прокладок я не согласен. Тогда я эту сумку зашвырну обратно». «Это еще неизвестно, кто больше рисковал», — проворчал Звонарев, отряхивая одежду. «Мне твои грязные ботинки нанесли, может, тяжелую психологическую травму. Я, может, навсегда разочаровался в людях». «Ладно, не будем припираться», — прервал дискуссию Силиконов. «Посмотрим, и все». Он расстегнул сумку, и нижняя челюсть у него отвисла. «Ну, что там, что там?» — потянулся к сумке маленький Каплер. «Ты че прибалдел? Что у нее там?» «Посмотри сам». Силиконов протянул сумку. «Ты еще это вдруг заикаться начал?» Каплер взял сумку в руки и заглянул в нее. «Ох, нифига себе!» «Ну, вы что, прикалываетесь опять?» Звонарев нагнулся, взглянул на содержимое сумки и лишился дара речи. Сумка была набита аккуратными банковскими пачками денег. Несколько минут славная троица хранила молчание, переваривая неожиданность. Первым, как всегда, очнулся Каплер. «Так кто же наша Галкина? Наркодилер или подпольный миллионер?» «Понятно теперь, почему она боялась про сумку спросить», — добавил Силиконов, потирая бритую голову. «Я на ее месте бы тоже побоялся к себе лишнее внимание привлекать». «Сколько денег?» — выдохнул Звонарев, до которого, как до жирафа, все доходило медленнее. «Это, Звон, ты правильно заметил», — усмехнулся Каплер. «Денег охренительное количество. Вопрос только один, вернее, два. Откуда они у Машки и что с ними делать?» «Я столько денег только в кино видел», — просвинул Звонарев мечтательно. «Про что кино было?» — деловито осведомился Кеплер. «Про колумбийскую мафию. Там двое ребят тоже случайно чемодан с деньгами нашли. Нет, ну это же надо столько денег». «Ты губу-то не раскатывай», — остановил его трезвый Силиконов. «Ты напомни лучше, чем в том фильме все закончилось». «Ну, поубивали всех. Одного застрелили, а второго вообще бензопилой». «Вот именно. Эти деньги явно криминальные. Так что с ними связываться себе дороже. Я вот, например, не хочу, чтобы меня бензопилой». «Да я не собирался», — обиженно проговорил Звонарев. «Отдам сумку Машке, сделаем вид, что не знаем, что в ней. А лучше даже и не отдадим, а подсунем ей незаметно, чтобы не догадалась». «Первым делом нужно за Галкиной проследить», — оживился Каплер. «Выяснить, с кем она связана, и одновременно подумаем, что делать с этой сумкой». Для начала Каплер спрятал находку под свою пеструю хламиду. До конца занятий он так и проходил. А потом все трое с загадочными лицами потянулись к выходу.